И все-таки торопиться не буду. Дом купить можно, причем такой, чтобы внизу устроить амбулаторию для приема пациентов. А на втором этаже жить. Прислугу найму, чтобы готовила хорошо. Для мужика что главное? Вкусно поесть домашнего. Как говорил герой Леонида Броневого, когда доктор сыт, и больному легче. Смешно, но, по сути, верно подмечено. Следующим днем я отправился в трактир. Прошел в небольшую комнату позади трапезной. Оба купца только что пришли и делали хозяину заказ на ужин. Когда готовились кушанья, Кондрат, как старший, достал бумагу с подсчетами и стал объяснять мне, откуда какая цифра взялась, за сколько товар купили, за что удалось продать, итоговая сумма, количество денег в доле и сколько кому причитается. К концу объяснения у меня рябило в глазах от цифр. Нет, купечество и торговля явно не мое. На мою же долю выпало 65 рублей. Очень неплохо. Кондрат под наблюдением Ксандра отсчитал деньги и сыпал их в мешочек. Твое, владей. Я сунул деньги за отворот кафтана. Внесли жареную на вертеле птицу, вино. Мы подняли тост за удачное плавание. Я спросил Ксандра о подходящем для меня доме. «Сразу и не скажу», — почесал затылок купец. «Поспрашивать надо». На том деловая часть встречи закончилась. Мы отдали должное закускам и жаркому, допили кувшин вина и разошлись, довольны друг другом и результатами торгового дела. Только я улегся спать, как в ворота постучали. Кто бы в это время мог быть? На улице уже темно, с добрыми вестями в такое время не ходят. Я оделся посмотреть. Если стучат поздно вечером, точно ко мне, не к хозяйке. Стук повторился. Выйдя на крыльцо, я крикнул: «Иду уже!» Калитку открыл, но левую руку держал на ноже. «А лекарь тут живет?» «Я, он самый есть. Фух, наконец-то нашли. Ты прости, что ночью, да дело отлагательства не терпит. Заходи, расскажешь». Во двор, а затем и в дом прошел богато одетый муж. Правда, одежда запылена изрядно. Видимо, издалека добирался и торопился, потому как даже пыль не стряхнул. Я предложил гостю сесть. Тот уселся на единственный табурет, оглядел комнату. Видимо, убогая обстановка его разочаровала. «Неужто здесь лекарь знаменитый живет?» — вырвалось у него. «Не мой дом, угол снимаю. Так что случилось?» «Из Суздаля мы. Жена у меня приболела, вот уже с месяц как. И все хуже да хуже. Живот болит, вырос он у нее. Я уж вначале думал, понесла, да по-женски что. Однако бабка-повитуха смотрела, говорит, не по ее части это. Я к знахарю кинулся, потом к травнику. Все руками разводят, а вижу, тает на глазах женушка моя возлюбленная. Если помочь в силах, помоги заради Христа». «А далеко ли отсюда?» «Суздальские мы». Я аж присвистнул. «Ты что же, друг, на ночь-то приехал?» «Выехал утром. Пока добрался, да нашел тебя. Где живешь-то, не знал? Однако язык и до Киева доведет». «А как обо мне узнал?» «Люди сказали, они дурного не скажут. Слухи о твоем умении до нашего города дошли». «Помогу я тебе в беде твоей. Однако давай вот что. Время уже позднее, ты спать ложись, а завтра с утра и выедем. Ночью только коням ноги на дороге ломать. Да и голова свежая мне днем нужна». «Я не один, и потому мы уж на постоялом дворе переночуем. прислуга да охрана со мной. Тогда жду утром. Мы попрощались. Утром я встал пораньше, хозяйка уже яичницу пожарила да с ветчиною. Поев, я собрал инструменты, сам оделся, да коня взнус дал, а по улице уже стук копыт да шум. Открыл ворота, вывел верного орлика. Мама моя, да тут народу полно, десятка-полтора всадников, не меньше, свита прямо княжеская. А ведь не спросил я вчера фамилию ночного посетителя. Да из каких будет? Время позднее было. Да и меня больше больная интересовала, чем положение ее мужа. Не просто мужик. Самое малое купец первой руки, а может и дворянин богатый. Бояре не все зажиточные были. У некоторых, кроме звания боярского, за душой ни гроша. Вчерашний посетитель слез с коня, подошел, поздоровался уважительно. Обычно богатство и знатность портят человека. Ну, посмотрим. Мы вскочили на коней. Я пристроился рядом, стремя в стремя, с посетителем поехали. Пока пробирались по пустынным еще улицам, мужик представился. «Прости, в попыхах, вчера умаялся, я искать тебя. Не познакомились мы. Михаил Гладков, по батюшке Сергеевич, из купцов мы. Кожин Юрий, лекарь. Знаю уже, подсказали добрые люди». Выехав за город, мы пришпорили коней. Вперед нас вырвались два молодца и скакали метрах в 100. Случись чего на дороге, упредить успеют. Грамотно охрана организована. Не иначе кто-то из бывших ратников руководить. Мы гнали быстро, переходя с галопа на рысь и обратно, чтобы дать лошадям отдышаться. А к полудню вдали показались купола многочисленных суздальских храмов. Старый город и храмы старые, намоленные. Сходу проехали городские ворота. Стражники лишь поприветствовали. Я смекнул про себя. Известен и уважаем в городе купец, другого бы непременно остановили. Попетляв по узким и кривым улочкам, мы подъехали к большому каменному дому. Забор вокруг дома высокий, каменный, ворота дубовые, по периметру медью окованы. Подъехавшие ранее двое охранников уже и ворота распахнули. Мы спешились, завели коней. Слуги уж было подхватили моего коня под уздцы, да я остановил их, надо было снять сумму с инструментами. Купец зашел на крыльцо, и вышколенная прислуга открыла двери. Но я остановился, чтобы отряхнуть пыль. «Пустое, пошли, почистят». В сенях мы сбросили на руки слуге кафтаны и поднялись по лестнице вверх в жилые помещения. Купец шел быстро, распахнул дверь спальни и жестом пригласил меня подойти к постели больной. «Пелагея, самого наилучшего лекаря к тебе привез». Я поздоровался с женщиной, лежащей на постели, и попросил Михаила мне бы руки с дороги помыть. Мы с купцом снова вышли, он сам из кувшина полил мне на руки. Вот теперь можно и больную посмотреть. Пелагея производила странное впечатление. Лицо, руки и ноги худощавые, но живот огромный, как на последнем месяце беременности, подобен надутому воздушному шару. «Одышка есть?» «Нет, но ходить живот мешает». «Так может быть и при асците, когда жидкость скапливается в животе, но тогда обычно отекают и ноги. Здесь же и в помине отеков нет. Сколько я ее не расспрашивал, не осматривал, картина яснее не становилась. Самый худший вариант — атипичное течение болезни. когда случай рядовой, как из учебника. Диагноз ставить легко, и процесс лечения идет, как правило, по укатанному пути. Но встречаются и нетипичные проявления болезней. Мне сразу вспомнились два случая еще из той моей прежней жизни. Женщина жаловалась на боль в области печени. Ультразвуковая диагностика ничего существенного не показала, а анализы крови выявили воспаление. Консилиум врачей к единому мнению не пришел, решили понаблюдать. А вечером на моем дежурстве состояние пациентки резко ухудшилось. Пришлось на свой страх и риск оперировать. И что же выяснилось? Длинный аппендикс шел от слепой кишки вверх, заканчиваясь у желчного пузыря. Он и давал сильные болевые ощущения в области, в общем-то, здоровой печени. Во время операции нагноившийся отросток лопнул при удалении в моих руках. Женщину тогда удалось спасти. Второй случай тоже казуистический. Молодому парню в драке на дискотеке ударили в ягодицу шилом. Он явился на прием, поскольку ранка подгнаивалась. После чистки ранку заклеили пластырем и, назначив лекарство, отпустили домой. А через трое суток парня в тяжелейшем состоянии доставили в отделение с перитонитом. Оказалось, длинное жало шила прошло через отверстие в костях таза и повредило брюшину, внеся инфекцию. Срочная операция помочь уже не могла. Наступил летальный исход.